Глава 6. Самый добрый гоблин на свете. Гадские пятна на стене мерещились Римону еще минут 15. Собрав волю в кулак, он продолжил сортировку вещей. До окончания срока бафа на силу и выносливость оставалось всего пара часов с хвостиком, и следовало торопиться. Матюгнувшись, демон покидал хвосты в одну большую кучу. Он же в игре. Волчий хвост. Общее количество в слоте — 183 единицы. Так-то. Дело пошло значительно быстрее. Выбраковка хлама дала неожиданные результаты. У одного из убитых искателей сокровищ по карте хитроумного мудреца оказался весьма неплохой комплект ювелирки на мага 20-го левела, поднимающий интеллект, мудрость и дающий увеличенный урон, наносимый магией воздуха. Почти все 6-7 грейда. Откуда он его откопал и зачем воин носил магическую бижу, было непонятно. Ну и ладно, на таком низком уровне все равно, какую стихию использовать. А дальше сменим. Больше шмота ничего заслуживающего особого внимания не было. Даже не до конца покойная ветерок носила вещи в основном на плюс 3 или 4. Отобрав для себя потенциально пригодное к использованию в недалеком будущем барахло, он запихал все в баул. Баул спрятал в шкаф, запер его на ключик, выданный угодливым официантом, подхватил второй мешок и отправился в город. Лавки и магазины, которые он собирался посетить, были давно намечены. Маршрут движения ясен. Начать предстояло не с ближайшей, а с аукциона. Там он выставит на продажу все, что возможно, а остальное сдаст вендорам. Процесс размещения лотов на аукционе был прост до идиотизма. Предмет клался на специальный столик, стоящий рядом непись озвучивал примерную его цену по итогам предыдущих торгов и цену выкупа специализированным вендорам. Если продавец решал таки разместить лот, НПС принимал вещь на аукцион с начальной стоимостью ее выкупа вендором. Предмет исчезал в бездонных хранилищах аукционного дома, а полная информация о лоте появлялась в специальной брошюре, обновляемой аукционом каждый час. Брошюра распространялась бесплатно, да еще и дублировалась на форуме. Продавец должен был озвучить минимальную для него приемлемую цену – время нахождения предмета в торге, и, если по итогам торгов цена оказывалась выше озвученной, предмет продавался. Можно было также установить цену досрочного выкупа, если деньги нужно срочно или предмет пользовался очень высоким спросом. Цена услуги составляла всего 2-3% от стоимости реализации и взималась при расчете. Аукцион процветал. Купить предмет удаленно было нельзя. Нужно обязательно прийти на аук и сообщить уже другому непись о своем желании приобрести лот, перебить текущую ставку и внести залог в 10% от суммы. Если лот вами выкупался, поздравления, если нет, деньги возвращались. Тот факт, что на аукцион нужно обязательно приходить лично, сыграл роль в том, что в округе раскинулся постоянно действующий стихийный рынок, и площадь, ранее носившую название «Главное», официально переименовали в «Рыночную». Продавцы, покупатели, жулики всех мастей, карманники и наперсточники оставили лишь узенькую тропинку для посетителей аукциона. Она считалась священной зоной, нейтральной территорией, и никто не смел на нее лезть. Незнающим или непонимающим быстро все объясняла охрана аукционного дома или их коллеги. Чтобы выставить 197 лотов, Римону потребовалось 1,5 часа. Но основную тяжесть он сбросил и вполне мог нести свой баул только на выносливости, даваемой кольцами. Но как минимум 1008, а то и 9 упадет в копилочку через 30 часов. Непроданных предметов не будет. Цены он выставил приемлемые, а лишний груз нуба-эльфу совсем ни к чему. Мусор-то он мусор, но начинающих игроков пруд-пруди. Некоторые даже на вендорских шмотках экономят. С этими мыслями он направлялся в местный филиал гильдии охотников. Гильдия находилась довольно далеко от рыночной площади, но на рынке Римону сейчас делать было совершенно нечего. Шмотом и пухами до 20 уровня включительно он обеспечен. Кроме того, есть мысль прокачать квест итемами. А потом появятся деньги, и можно будет купить что-нибудь с аука. Сомнительная экономия в 2-3%, если покупать вещи на рынке в обход официального торгового дома, ничего не решала. А времени было жаль. По дороге ничего интересного не произошло. Разве что у проезжающей мимо телеги отвалилось и укатилось колесо. Понаблюдав за ругающимся, догоняющим колесо коротконогим незнакомым гномом, Римон пошел дальше. У гильдии охотников было на удивление тихо. Около входа не толпились желающие сдавать трофеи, никто не собирал пати на полученные тут квесты, не было даже вездесущих детей, раздражающих своим гомоном и проделками окружающих. Собственно, эта детская способность демона всегда поражала и озадачивала. Как они доживают-то до полового созревания? Дремавший на крылечке старик-привратник лениво глянул одним глазком на демона, увидел низкоуровневого эльфа, зачем-то скрывающего свое имя, и, не просыпаясь окончательно, махнул рукой. «Проходи, мол». Внутри, в полумраке огромной приемной, за не менее огромным столом, заставленным чучелами мелких зверей и птиц, сидел маленький, даже по меркам этих недоростков, гоблин. Римон его даже не заметил сначала, за всеми этими пушистыми и пернатыми образцами. Чучела покрупнее стояли на полу, в углах стояли и вовсе большие, а со стен грустными стеклянными глазами смотрели головы гигантов. Не раз гигантов, конечно, а гигантских животных, самым маленьким из которых был слон. Ха, попробовал бы кто сделать чучело из гиганта, ох, что было бы. Хм. Вот стану владыкой местного ада, обязательно закажу парочку. «Чё надо?» — грубо спросил гоблин. Над головой надпись «Мастер гильдии охотников». «Хочу квест сдать. Хвосты, волчьи». «Какие к лешему хвосты? Не видишь, что творится?» И он развел ручки, указывая то ли на весь несправедливый к нему мир, то ли на окружающее его чучело. «Нет. Все вроде на своих местах стоят. Никто никого не ест. Все уже дохлые». «О, мать моя гоблинша! Родина просит героев, а бабы рожают дураков. Эльф, как там тебя? Дай леший с ним именем твоим. Разуй глаза!» Демон присмотрелся. На каждом экспонате, на каждом предмете мебели и даже на ухе гоблина висела бирка с печатью. «Имущество описали!» — грустно прохныкал убитый горем гоблин. «За долги!» — и заплакал. «Хм, попозже зайду», — сказал Римон. «Стой!» — взмолился гоблин. «Помоги мне, а то меня уволят и сюда какого-нибудь живодера посадят. Помоги!» «Как? Долги за тебя заплатить?» «Ага». Наивно подтвердил НПС. «И сколько?» — ласково спросил демон. Гоблин закрыл глаза и сглотнул. 40 тысяч». «Пока». «Стой!» «Денег нет, но ты держись». «Стой! Сейчас хотя бы 10, остальное можно через 3 дня». «Да нет у меня столько, отстань!» Он уже раз 20 нажал отказаться от предложения принять задание «Охотники в беде». «Тебя снимут, и через день сюда нового мастера гильдии охотников пришлет». «Ты же не дослушал. Я тебе чучело подарю. Любое. На выбор». «Да ты что?» – протянул демон. «И что оно делает?» «Ничего не делает. Оно же чучело. Можно дома поставить. Для красоты». «Ах, для красоты. Нет, спасибо. Для красоты у меня уже была картина». Демона передернуло. «У меня и дома-то нет». «Ну, дома-то и у меня нет». — смутился гоблин. — Я как сюда переехал, все время тут живу. Но это ничего. Дом у тебя будет. Начинай его прямо сейчас обставлять. — Ага, прямо сейчас. А если задание приму и не выполню, то что? — То меня посадят за растрату. — А меня? — А тебя нет. О, а давай скажем, что это ты деньги украл. Предполагаемое задание сменилось на благородная жертва. — Дурак, да? Я утром только в город приехал. Все знают. И не был тут никогда до этого. Задание «Охотники в беде» вернулось, гоблин снова приуныл. «Кроме чучела еще будет награда?» «А что ты хочешь?» «А что есть?» Гоблин задумался, сморщился, решился, сработали бафы. «Ну, есть верель синего змея и, пожалуй, все. Остальное описали». «Не ври. Есть еще что-то, я чувствую». Через 10 минут беседы гоблин раскололся. Сработали такие бафы на харизму и доверие, которыми обзавелся Римон в трактире. Да и врожденное свойство эльфа подавлять волю младших рас повлияло. Может, и другому бы кому все рассказал. Но местные охотники, едва услышав о сумме долга и сопоставив ее с возможной наградой, все как один решили прийти послезавтра. Оказалось, гоблин не присваивал себе денег гильдии. В душе он был очень, очень добрым гоблином и очень, очень, очень любил животных. 40 тысяч, которые он просил, ушли на выдачу вознаграждений игрокам, которым он выдавал задание не бить зверей. Игроки с удовольствием соглашались на халяву и приходили получать этот квест регулярно, через день, как только он откатывался. А поскольку отчитаться по этим тратам он не мог, за отсутствием оправдательной документации в виде хвостов, когтей и клювов, получилась недостача. В свое время он и в гильдию попал по ошибке. Хотел устроиться лесником, а позже при его старательности и до лешего дорасти. Спросил у старосты своей деревни, где в лес записывают. Тот его и послал, куда знал. Там молодого гоблина сначала приняли, потом помыли, а потом объяснили, чем ему предстоит заниматься. Будущий мастер гильдии охотников несколько раз пытался сбежать, но его каждый раз ловили. Охотники же. Затем он смирился. Стал выполнять самую грязную, самую нудную, самую противную работу, лишь бы не ходить в лес за добычей. Он чистил посуду и отхожие места, мыл полы и подметал двор, ухаживал в свинарнике и хлеву за скотиной и много что еще, лишь бы не в лес. Удавалось. Такого ценного работника старались не отвлекать, никому не хотелось возиться в дерьме. Другие охотники скидывались трофеями и закрывали его норму по добыче, иногда даже с лихвой. Старания и успехи гоблина заметили и повысили. Помимо той работы, что позволяло ему откосить от охоты, пришлось заниматься еще и административной деятельностью. Его повысили снова и снова. Вот так он и стал мастером гильдии охотников, ни разу не выстрелив из лука и не поставив ни одного капкана. А то, что он пытался утаить, и даже не утаить, а просто передумал говорить, оказалось сундучком, наполненным свитками опыта. Свитки были номерные, подотчетные, как и все имущество гильдии, и выдавались только за очень сложные или особо нудные квесты. Гоблин не хотел усугублять свое положение и потому решил о них не упоминать. «Вот свитки опыта мне подойдут. Какие они у тебя и сколько?» «Нет-нет!» Мастер замахал руками. «Не могу, даже не проси!» «Да я не прошу, я условия ставлю». «Я должен ставить условия!» «Но не в твоем положении кого-то куда-то как-то ставить». Гоблин сдулся. 53 штуки по 1000 опыта, 17 по 10 тысяч и 2 стотысячных. Итого на 423 тысячи экспы. Быстро подсчитал демон. Возьму все. Да как так? Нет, не возьмешь. Пусть за растрату. Лучше сесть. Буду там снова толчки чистить. За свитки меня грандмастер вообще сожрет. Он полутролль, он может. Свитки только за выполненное задание и точка. А можно за задание... но не до конца выполненные. Как так? Ну, ты мне дашь задание, где награда свиток. И свиток сразу, авансом, так сказать. А я потом, как выполню, сдам результат и награды не попрошу. Нет, так нельзя. Опять вся отчетность к чертям полетит. И не уговаривай. Но есть же хоть какие-то варианты. Нет вариантов. Вместо каждого свитка должен быть предоставлен зверь. Мертвый. Ну или его часть. Смотря что в тех задании сказано. Вот и все варианты. Я, конечно, вправе никому не выдавать эти задания, кроме тебя, но... Хотя я и так их далеко не всем предлагаю. А звери эти все леший знает, где живут, да и опасные попадаются. Да не о том нужно думать сейчас. Нужно думать, где 40 тысяч взять. Не шуми. Я почти придумал, как твоему горюшку помочь. На самом деле Римон думал, как заполучить свитки. Прокачать эльфа свитками до 30+ уровня без нудного гридинга – это же просто здорово. Узнать условия квестов, попрыгать по локам в качестве беса, набить мобов и вуаля. Только вот этого лоха придется спасать все-таки. Другой мастер может его послать с его вторым левелом куда подальше. Эх, решено. Придется вложиться в придурка. Да? И как? Не шуми, говорю. Дай мне список заданий на свитки. Полный список даже, на все задания. С суммами цен выкупа итемов твоей гильдии. Не могу. «Для этого ты должен быть членом гильдии». «И как им стать?» «Я должен тебя записать». «Да что ж такое?» Демон стал терять терпение. «Значит, запиши». «Ага, сейчас». Гоблин вытащил из ящика стола огромную для него книгу, очки, тряпочку, чернильницу, длиннющее гусиное перо, промокашку, песочницу. Все это он делал так торжественно и неторопливо, что Римон не выдержал. «Ты не тормози! Давай скорее! Пока ты возишься, сюда твой сменщик приехать успеет!» Гоблин дернулся и задвигался немного активнее. Нацепил очки, даже не протерев их тряпочкой, что явно собирался сначала сделать, и деловито поинтересовался. «Имя?» «О, черт! Как там его? Сам что-нибудь сойдет?» «Сойдет, пока полок не снимешь. Вот сюда палец приложи. Писать умеешь? Не смотри так. Многие не умеют. Вот тут подпись. Ага. И такая вот сгодится. Все, поздравляю. Ты в гильдии. С тебя сотня». «За что?» «Членский взнос». «Вот черт. Держи. Давай список». «Не могу». «Почему?» «Нужно выписать квитанцию. Сейчас. Вот. Держи». «Список». «Не могу». «Что опять не слава б...» «А, черт, опять не так-то!» Демон чувствовал, что сейчас прямо тут перекинется в беса и придушит этого гада. «Ты сначала должен выполнить кандидатский минимум и сдать мне 10 простых заданий». «Черт, и какое самое простое?» «Один волчий хвост. Выдай мне 10 таких». «Не могу». Демон зарычал, что в воплощении эльфа выглядело крайне необычно. «Не могу сразу 10. Могу только по очереди». «Черт с тобой». «Внимание! Предложено задание «Волчий хвост». Условия выполнения. Принести один волчий хвост мастеру гильдии охотников. Награда. 10 юаней, 10 очков опыта, повышенная репутация в гильдии охотников. Принять. Да? Нет?» «Держи хвост. Гони 10-ку». «Во, хорошо. Как быстро. Все задатки истинного охотника. Вот твоя награда». Гоблин с грустью в глазах отсчитал из только что полученных от Римона членских взносов 10 юаней и брезгливо бросил хвост в стоящую около стола корзину. «Давай следующее!» «Внимание! Предложено задание «Волчий хвост». И так 10 раз подряд. «Внимание! Получено 10 очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень – 2. Получено 4 нераспределенных единицы характеристик. Текущий опыт – 100 из 300». «Ну что же, с почином. Град с меня, что ли? И, 4 свободных единицы. А бесу давали по 3. Это свойство эльфов такое? Или разбойников? Или чем выше моб может вырасти теоретически, тем больше ему плюшек сыплется?» «Теперь ты ученик охотника. Вот теперь держи список всех заданий, что я могу дать». Задание оказалось море. 319 разных. В основном на животных, о которых он даже и не слышал. «Так, волчий хвост 10. Одна медвежья лапа 20. Однако, а у мишки их 4. Рога лося 30 юаней и копыта по 5. Рога оленя, кабаньи клыки, зайчьи лапки 4 штуки 1 юань. Беличий хвост тоже 1. Запчасти даже от ежиков и сусликов принимала гильдия». «Слушай, а зачем вам все эти обрезки?» «Нам незачем. Мы их алхимикам, кожевенникам и прочим крафтерам продаем. Тем и живем». «А, ясно. Давай задание-то». «Сами задания выдать пока не могу. Не злись, тут все просто. Я могу дать задание, которое в состоянии оплатить. А сейчас в кассе, то есть вот здесь, в этой коробочке, снова пусто. А к свиткам везде прилагаются и деньги еще. Рассказывай, что ты там придумал». «Так тут все просто», — передразнил его Римон. «Сами деньги я дать тебе сейчас не могу. Да, кстати, давай задание на твое спасение. Ну, про беду, которая». «Внимание! Предложено задание «Охотники в беде». Условия выполнения. Спасти мастера гильдии охотников от обвинения в растрате. Внимание! Задание ограничено по времени. Награда. Свирель синего змея. Опыт вариативно. Повышение репутации в гильдии охотников. Принять? Да. Нет». «Ну да, да. А что за свирель-то?» «Это дудочка такая». «И что делает?» «Звуки издает. Красивые». «Слушай, как тебе еще не прибил никто, эстет гребаный?» «Не знаю. Наверное, не нужен просто никому». «Еще немного с тобой пообщаюсь и сам на тебя квесты начну выдавать», — пробормотал демон. «Короче так. Сейчас бежишь к своему грандмастеру, падаешь на коленки и клянешься всем, что только вспомнишь, что хвосты, клыки и весь прочий хлам нашелся. Ровно на 40 000. И будет до конца дня. Суток. Сейчас без четверти 3. Да, успею. Бестолочь ты, что своего хозяйства не знает или просто пошутил, решай с ним на месте. Все, вперед. Придумай сам, как его убедить. А пока вот, держи». И как фокусник вынимает из шляпы связанные краешками платочки, он вытащил из мешка гроздь их оставшихся 173 волчьих хвостов. «Это уже 1730, так?» «Не так». «Как не так? 173 хвоста по десятке. Возьми вон листик, посчитай столбик. Я не могу их принять. У меня нет в кассе денег. Да если бы и были, я на приход денег должен составить ордер, а хвосты принял бы за новое задание. И снова они пойдут мимо недостачи, как первые 10. В счет отчета за поступившие и потраченные средства. Замкнутый круг. Римон покачал головой. Ты тут совсем одурел со своими чучелами. Принимай хвосты в рамках задания «Охотники в беде». Внимание. Задание «Охотники в беде» частично выполнено. 1730 из 40 тысяч. Наконец-то дошло. Тут такое дело. Грандмастер, скорее всего, с ревизией прибудет. Лично. Он обычно в 8 совещаний со сжиранием провинившихся заканчивает и начинает внезапные проверки учинять. Тут, думаю, случая не упустит. И что? Пусть приезжает и чековую книжку или что там у него захватит. Зачем? Ну, у тебя же денег нет. А надо будет оформить оплату труда, как полагается. Какого труда? Что оформить? Все, хватит. Двигай, гоу-гоу. Здесь дальше моя работа. И, кстати, пока тебя не будет, куда сваливать хвосты-то? Да оставляю у входа, там сторож смотрит. Угу. Он так присмотрит. Он дрыхнет там, на посту. Да он такой. Потому и не сбежал, как остальные, когда сюда неожиданно судебные приставы пришли. Проспал. И что делать? Ну, вот дашь ему это. Мастер гильдии протянул Римону маленькую бутылочку с жидкостью темно-коричневого цвета. Когда я комиссии и проверки ожидаю, всегда ему выдаю. Зелье бодрости. Выпьет и 3 дня заснуть не сможет. Вот, другое дело. Ладно, сутки с момента геноцида разбойников еще не прошли. Они возражать против того, что он их тайнички потрясет, не будут. До их респауна еще 6-7 часов. Главное, на какого-нибудь случайно забредшего туда волка не напороться. Черт, да ему на 2-м уровне даже тамошнего дятла с лихвой хватит. Форум. Тема. А как тут денег по-быстрому срубить? Автор. Флюхенко Травник. Народ, я вчера только первый раз подключился. Ничего тут не знаю. Но уже 3-го левела. И мне нужен ножик покруче, а денег нету. Где взять-то? Ой, ёпт, ну бы атакуют. Вариантов тьма, но самый верный – стань хаем. «Крафт, фарм, квесты. Выбирай на вкус». «Продам тебе электронную книгу, как заработать 1 000 000, ни хрена не делая. Стоит 100 юаней. Книга полезная. Мне помогает. Вот реквизиты». «Не, ну что такое? Такие темы вообще фиксить надо. Админу, вы куда смотрите? Ау-у-у». «Ты же травник. Вот тебе ответ. Трава всем нужна». «Обратитесь в клан Гелет. Они тебе предложат пару вариантов». На твоем левеле серьезные деньги никак. Только донат. Ну или легендарку найти. Ага. Ты ему еще предложи бинарные опционы. А что за клан Гелет? Вон нубы позорные. И тут тему замутили. Тьфу на вас. Хороший клан. Как раз для таких, как вы. Ступай. Ты принимаешь? Тебе заявку отправлять? Чур меня, чур. Еще 6000 комментариев. А ты вообще кто такой? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь клан «Синяя птица»? Так я глава, а ты... Твой клан должен «Синяя птица» называться. Ты в нем один. Ты говно, а не глава. Да я тебя в кослист клана пишу. И как наберу народ, всем скажу, чтобы тебя убивали. Администрация. Тема закрыта. Причина. Троллинг. Флут.